Дикие козы. Пастух нашел зимой в пещере диких коз. Он в радости богов благодарит сквозь слез. Прекрасно, говорит, ни клада мне не надо. Теперь мое прибудет вдвое стадо. И не доем, и не досплю, а милых козочек к себе я прикормлю. И паном заживу у нас во всем Полесье. Ведь пастуху стада, что барину поместье. Он с них оброк волной берет, и масло, и сыры скопляет. Подчас он тоже и шкурки с них дерет, лишь только корм он сам им промышляет. А корму на зиму у пастуха запас. Вот на своих овец к гостям он корм таскает. Голубит их, ласкает, к ним за день ходит по 100 раз и всячески старается привадить. Убавил корму у своих, теперь покамест не до них, и со своими ж легче сладить. Сенца им бросить по клочку, а станут приступать, так дать им по толчку, чтоб менее в глаза совались. Да только вот беда, когда пришла весна, то козы дикие все в горы разбежались. Не по утесам жизнь казалась им грустна. Свое же стадо захерело и все почти перекалело. И мой пастух пошел с умой, хотя зимой на барыши в уме рассчитывал прекрасно. Пастух, тебе теперь я молвлю речь. Чем в диких коз терять свой корм напрасно, не лучше ли бы коз домашних поберечь?